Я удивлялся тому, откуда мог Франц так точно узнать, как истерически весело вели себя узники тюрьмы консьержери, которых почти неизбежно ожидала Гревская площадь.